Ванька! Валь! Чего тебе? Ты дверь не открываешь, пиццу принесли. Чего? Пиццу принесли, Валюш. Живи ее сам. Валюш, открой. Я ее, блядь, не заказывал. С какой ты имеешь право заказывать от моего имени пиццу? Я тебе оплатил все, ты мне денег должна. Открывай дверь. Вот оплатил и живи сам. Я тебе, что ты пугливая такая?